Я закрыл почтовый браузер, встал и по-братски обнял гибкую черную пантеру. «Я работаю даже когда сплю, детка», — сказал я. «Знаю. Этой ночью ты очень хорошо поработал». Она скосила свои зеленые кошачьи глаза на мой компьютер. Так и не понял, носит ли она линзы или нет. А сейчас, наверное, по горячим следам решил набросать еще одну эротическую сцену. «О, да», — сказал я. «Сцена с прекрасной инопланетянкой. Только эротика в данном случае как бы... Это слишком мягко сказано, скорее крутое порно. Я впервые убедился, что негритянки тоже умеют краснеть. Это было так фантастично», — тихо вымолвила она. «Что ж, я фантаст, ничего удивительного. Нет, ты гений пера. Спасибо. Даже не знаю, чем заслужил такую оценку». Она призывно улыбнулась, великолепные зубы. «Ни к селу, ни к городу», — подумалось вдруг, что если бы Энн родила от меня ребенка, то мой родной сын был бы наполовину негр. Мистер Полянский-младший. При этом у него были бы гарантированно белые здоровые зубы, поскольку у представителей негроидной расы более крепкая и светлая зубная эмаль. Да, это хорошо. Но тут же я вспомнил, что еще у него будет черная кожа. Дурацкие мысли. «Кстати, ты не опоздаешь на свои утренние лекции?» – спросил я. «Я на них вообще не пойду». Эм сбросила халат и, схватив меня за руку, как пантера добычу, потащила по неизвестной тропе, которая уперлась в широкую кровать. Вот и работай в таких условиях. 20 августа 2011 года, Вашингтон. Ямайских колдунов было бы ловить легче. Установить адрес одного, запихнуть в машину. Он расскажет про остальных и дело в шляпе. А что делать бедному одинокому немецкому писателю в перенаселенном американском Вашингтоне? Тем более после того, как из НАСА его послали на. Сказать после этого, что я ломал голову над проблемой, означало ничего не сказать. Почти с ума его свела, ума пытливого пила. Это про меня. Понял, что без помощника не обойтись, и запросил центр, чтобы связали с каким-нибудь нашим нелегалом. Оказывается, их тут не так уж и много. Во всяком случае, тех, которые могут в настоящее время со мной работать. Очень немного. Прямо скажем, мало. Даже очень мало. Если быть совсем точным, то один. Да и то, связь с ним потеряна лет 7 назад, и искать его надо по косвенным данным. Я сутки просидел над телефонным справочником, но безутешно. Следы моего единственного потенциального помощника растворились во времени так же, как след замечательной яхты моего временного друга Алекса. Я уже решил, что эта ниточка оборвана навсегда, но, сидя перед телевизором, вдруг наткнулся в рекламной паузе на анонс каких-то свободных лекций профессора Мартина Маркуса. Грузный самец в рубашке Барбери с окладистой бородой а-ля Лопахин уверенно вещал с экрана. «Война давно началась. Мы этого не чувствуем, но мы все под огнем. Это воздействие, невидимое, губительное, необратимое. Наши потомки будут говорить, все началось с Фарской битвы 1973 года. Мир изменился и никогда уже не станет прежним. Но чтобы это открылось потомкам, нужно знать и нам. Бред, конечно. Но это и был косвенный признак. Именно у Маркуса работал помощником, интересующий меня человек. И вот я собираюсь на лекцию. Благо, что проходила она в Вашингтоне, в одном из корпусов частного университета Хопкинса. Правда, посмотрев адрес на карте, обнаружил, что находилось это далековато, на юго-восточной окраине, в не самом благополучном районе города. Но делать было нечего, и я поехал. Лекция проходила в старом кирпичном здании, похожем на заброшенный заводской корпус времен Великой депрессии. Огромная аудитория с уходящими в темноту высокими потолками. Духота. На длинных деревянных лавках, как на старинном железнодорожном полустанке, расположились слушатели числом около сотни. Профессор Маркус неподвижно стоял за кафедрой, время от времени дергая плечом и делая рукой жест в сторону экрана за спиной. Сидящий за проектором худощавый черноволосый человек послушно переключал кадр, и на экране появлялась следующая фотография. Люди слушали молча и как-то, я бы сказал, обреченно, как будто их участь была давно решена, и теперь оставалось лишь как-то дожить, дотянуть тот краткий срок, что отпущен нам высшими силами. Обстановка вполне соответствовала духу лекции. Вкратце суть ее состояла в том, что на юге штата Техас в окрестностях городка Фар существует особая зона проекции. Участок пустынной земли площадью в несколько десятков километров с незапамятных времен подвергается излучению особого рода. Здесь бесследно исчезают люди, не работают мобильные телефоны, глохнут автомобили, магнитофоны записывают потусторонние голоса, говорящие всякую тарабарщину. А аэрофотосъемка, проводившаяся здесь в начале 60-х, каким-то невероятным образом запечатлела вместо песчаных ландшафтов с кактусами участок поверхности Луны в районе моря Ясности. Даже нет желания пересказывать всю эту чушь. Но я слушал внимательно. Точнее, делал вид, что слушаю внимательно, а сам рассматривал помощника. Острые черты лица, быстрые движения, заметная сутулость. Фарская зона является космическим лифтом, через который на Землю переправляются представители цивилизации камней. Это существа небелковой природы, использующие в качестве источника энергии электролизованную пыль. Выглядят они как обычные булыжники, а живут на Луне. Прошу иллюстрации. Помощник пустил на экран фотоматериалы экспедиции «Аполлон-17» с какими-то нагромождениями камней и желеобразными следами в лунном грунте. Эти существа давно и успешно колонизируют Землю с помощью лифта в фарской зоне, грозно пророкотал профессор Маркус. А чтобы мы не слишком при этом трепыхались, они облучают нас потоками заряженных частиц, которые вызывают техногенные катастрофы, природные пожары, а также революционные брожения на Ближнем Востоке. Единственная попытка помешать этому вторжению, известная как битва при Фаре, произошла летом 1973 года и закончилась полным уничтожением спецроты 58-го крыла 19-й воздушной армии США. В передних рядах послышался шум, на пол упало что-то тяжелое, люди стали вставать, пытаясь разглядеть, что случилось. Похоже, кому-то стало плохо. И действительно, профессор Маркус рявкнул в микрофон. Объявляется перерыв. Кто-нибудь наберите 911 в конце концов. Слушатели вывалили на улицу, жадно вдыхая полной грудью свежий воздух. Они оживленно разговаривали и размахивали руками. Худощавый черноволосый помощник отошел в сторону и звонил по телефону. Я незаметно приблизился и кашлянул. «Простите, можно вас побеспокоить?» Он взглянул удивленно и закончил разговор. «Я адвокат, прибыл от дядюшки Джеймса», с расстановкой сказал я, чтобы он понял. Но он не понял. «Какой дядюшка Джеймс?» – растерянно спросил он. «Повторяю, я адвокат, прибыл от дядюшки Джеймса по поводу завещания». В прищуренных серых глазах промелькнуло понимание, потом удивление, потом внимание. «Если дядюшка умер, то я единственный наследник». После некоторой заминки произнес он и оглянулся. «Подробнее поговорим вечером», – сказал я, и назвал место и время встречи. «Хорошо», – кивнул мой собеседник. Университетские корпуса окружал зеленый сквер. Коксон-драйв вела старая липовая аллея. Переведя дух, я направился по ней, а через несколько минут уже стоял на обочине улицы, поджидая проходящее такси. Мне повезло. Довольно скоро рядом со мной остановился оранжево-черный «Шевроле Импала» размером с морскую яхту. «15-я стрит, отель «Мэдисон», – сказал я, садясь на заднее сиденье. «Будет сделано, шеф», – ответил шофер с сильным русским акцентом. «Поехали». Машина рванула с места. Я вольготно раскинулся на широких, сильно потертых подушках, анализируя прошедшую встречу. Что ж, реакцию агента можно считать нормальной. Растерянность, заминка – это естественно. Главное, что он не послал меня куда подальше. Хотя теперь он может заявить ФБР. Надо будет тщательно провериться на месте встречи. Что-то заставило меня взглянуть на счетчик. На табло происходило какое-то беспорядочное коловращение цифр. Как будто кто-то подбирал секретный код методом слепого тыка. «У вас что-то со счетчиком», – сказал я шоферу. «Чего? Не, все в порядке. Не обращайте внимания». Он по-свойски врезал по счетчику свободной рукой. «Хозяин внедряет какую-то новую формулу учета, чтобы мы не мухлевали, значит». Он подмигнул мне в зеркало. «Все в интересах клиента, как говорится». «А как, интересно, я узнаю окончательную сумму?» – спросил я. «Ваше руководство пришлет мне справочник с формулами». Шофер с готовностью рассмеялся, даже не дожидаясь окончания фразы. Это не боитесь. Одно легкое движение, как у нас говорится, и все перед вами. Он нажал какой-то рычажок под коробкой счетчика. Там высветились цифры $3.35. Вполне адекватная сумма для той пары миль, что мы успели отмахать от места посадки. Не совсем понятно, правда, зачем нужна эта канитель с коловращением. «Издалека приехали?» – поинтересовался таксист. «Из Берлина. По делам или как? Хотя не говорите, я и так вижу, что по делам. На туриста вы не похожи. А вот на серьезного человека, да. Серьезные люди в Ивашкино только за делами и ездят, это факт. Им эти музеи с мемориалами до одного места. Верно ведь говорю?» «Какое еще Ивашкино?» – я сделал недоуменное лицо. «Ну, Вашингтон, значит?» – опять рассмеялся он. Смех у него неприятный и подобострастный, и одновременно недобрый, искусственный. Я-то из России, сам из Питера. Так это мы так Вашингтон между собой называем и Вашкино. Ха-ха. Типа как по созвучию, понимаете? Там ваш и здесь ваш. И Вашка, и все тут. Ха-ха-ха. А вы в России никогда не были? Нет, ответил я коротко. Это правильно. А вы немец, наверное, да? Раз из Берлина, да? Послушайте, сказал я. У меня был трудный день. Окей, окей, никаких проблем. Он тут же приподнял руки над рулевым колесом, словно собираясь сдаваться. Я все понимаю. Просто хочется клиента развлечь, чтобы ему не скучно было в дороге. Обслужить, так сказать, по высшему разряду. А так я понимаю. Ага, все, замолкаю. Но он не замолчал. В ту же секунду раздался звонок мобильного телефона. Мой шофер достал из кармана трубку. «Алло, на проводе. Ну, здоров, брателло. Чего барабанишь?» – по-русски произнес он, продолжая вести машину. «А, ну понятно. А я тут фрица одного в Оксоне подцепил, прикинь?» Он покосился на меня в зеркало и понизил голос. «Рожа сытая, костюмчик, все такое, ну...» Короткий утробный смешок и еще один взгляд в мою сторону. «Ладно, земель, не ссы. Шарманка крутится, никуда он не денется. Ага. В общем, с Оксона сейчас двигаюсь. В центр по Индианке. Понял, да? Скажи нашим, пусть подстрахуют на всякий случай. В 8 на рекреейше не пересечемся, как договаривались. Там потарахтим. Ну давай. Мне все это очень не понравилось. Шарманка какая-то, приблотненный говорок. Тфу, подумал, угораздило же нарваться на соотечественника. Я посмотрел в окно. Мы только что выехали на южную Кэпитал-стрит. В сумерках виднелись кирпичные таунхаусы района Бельвью. «Остановитесь здесь», сказал я. «Мне нужно выйти». «Что-то случилось?» – спросил он, не снижая скорости. «Пока ничего. Остановите машину, пожалуйста». Таксист буркнул что-то под нос, но продолжал ехать, как ни в чем не бывало. На табло счетчика произвольно колобродили цифры. «Уважаемый, вы слышите меня?» Я повысил голос. «Да не глухой», – с видимым раздражением отозвался таксист. «Сами же сказали, вези на 15-ю. Я отлично все расслышал. А сейчас мне надо в Бельвью». «Так у нас не положено. Я сейчас позвоню руководству вашей фирмы и разберусь, что у вас положено, а что нет». «Ага, разбирайтесь на здоровье», – гаркнул он в ответ, уже не скрывая враждебного отношения. «Я бы на какие-то 5 миль вообще не подписывался, коль на то пошло. Так тоже не делается». «Тогда я позвоню в полицию», – сказал я, – «прямо сейчас, из машины». Таксист бросил на меня полный ненависти взгляд, выругался по-русски. Потом резко бросил машину в правый ряд и затормозил на обочине.